Наша молодость миг лишь, и скоро все будет забыто. Может, рано закончится, может, положенный срок. И другие ребята станцуют под юности ритм. И другая любовь разгорится, чтоб выдать урок. Все чуть-чуть по-другому, чуть выше дома на проспектах. И другая реклама в витринах ночных городов. Это делает грустным меня и как некогда некто. Я старею и пью, чтобы вспомнить опять про любовь. Love is one minute immovable flame. Не просто игра, этот танец как лето беспечный. Он кончается вдруг, но не стоит так сильно грустить. Наша молодость миг будет скоро забыта как вечность. Что сумела тебя и меня наконец проглотить. Снова кто-то другой и другую ведет на свидание. И я стою у окна, наблюдаю и делаю вид, словно все хорошо и устроено так мироздание. Все кончается вдруг, но не стоит так сильно грустить. Love is one minute immovable flame. It shadows my life like invisible rain. Наша юность уходит, в глазах отражаются блики. На секунду забывшись мелодии прежний глоток. И доносятся шороки, шепоты, пения, крики, словно чайки над морем куда-то идущих дорог. Жизнь сплошная ошибка, неправильность и опьянение. Ну и пусть это так, ведь успехи всего лишь подвох. И любовь, отгорев, навсегда оставляет на сцене лишь ночные проспекты, где ветер поет про любовь.